на милый мой, как читав. Это как сердиться на шарика, что своим боем с цепью лаем мешает спать. А кто же шарика пожалеет? Кто, как читав, пожалеет? А где, когда было без муки? Муки — закон вещей. У шарика белые перчатки на лапах, весь элегантен, а лезет в такую сломанную, серую, старую будку и не замечает. У него надо учиться жизни. По свидетельству людей, знающих Анастасию Ивановну, отношение у нее ко всему живому было такое же, как и к высшему на земле созданию природы – человеку. По словам профессора Лилит Козловой, Анастасия Ивановна обращается и к кошке, и к шарику, и к цветам на «вы». Она создала даже своеобразный пансионат для цветов ветеранов. «Я засыхающие и вянущие цветы не выбрасываю. У меня специально для них вот эта банка. Я их сюда ставлю доживать. Хочу здесь напомнить только то, что, пройдя через все катаклизмы, которые могут выпасть на долю человека в 20 веке, Анастасия Ивановна подходит к своему столетию. Случайна ли эта связь долголетия и доброты? Сейчас воспоследует в наиболее обнаженном, может быть, виде методология моего понимания проблем здоровья. Дело в том, что все наши поведенческие мотивы должны как можно ближе подходить к тем объективным закономерностям и соответствовать им, которые как раз и утверждают себя на протяжении всей жизни человеческого сообщества, утверждают себя практически. Самое разумное – это жить и поступать в резонанс с основными закономерностями бытия. К чему это я? А к тому, что альтруизм, или человеколюбие, или доброжелательность, или гуманизм есть один из ведущих векторов эволюционного развития всего живого на Земле, человека в том числе. Понимаю, что данный тезис вызывает широкую насмешливую улыбку на лицах у тех читателей, которые тотчас вспомнят и количество войн, сопутствовавших человечеству на протяжении его фиксированной и нефиксированной истории, количество случаев жестокости и вандализма, известных каждому. Словом, опровергнуть это положение о гуманности как основной тенденции человеческой истории как будто бы не составит большого труда, особенно в условиях нынешнего разгула жестокости. Однако не будем торопиться. Рассмотрим вопрос в масштабах более крупных, чем факты, лежащие на поверхности. Зарубежной философии сколь угодно много можно насчитать научных трудов, в которых доказывается, что человек перенял от своих биологических предшественников агрессивность, жестокость, постоянно стремящуюся проявить себя скованную половую энергию и так далее. Но ведь известно также, что естественный отбор формировал процессы и иного порядка, связанные с заботой всех сообществ о молодняке, с коллективной защитой от опасностей разного рода, с сигналами о приближающейся беде. Как можно забыть об этом? Проследим же нарастание этой тенденции по эволюционной цепочке. Наш известный психолог Симонов, ссылаясь на опыты зарубежных исследователей Райса, Джеймера и Грина, а также на собственные опыты, продемонстрировал своеобразную предысторию сочувствия одной особи другой при поведении крыс, когда нажим на рычаг раздражал током соседнюю крысу. Два рычага открывали кормушку, и поскольку один из них был легким, а второй тяжелым, крысы предпочитали легкий рычаг. Вопрос был поставлен так. Будет ли крыса переходить к тяжелому рычагу, чтобы получать корм без раздражения другого животного? Оказалось, что меняют рычаг 80% крыс, ранее испытавших на себе воздействие тока. Более того, даже среди крыс, которые не подвергались болевым раздражениям до того, подобный переход осуществлялся 20% животных. В экспериментах, поставленных на собаках, также выяснилось, что часть собак самостоятельно научается выключать ток, раздражающий другую собаку. Советский антрополог Будковская изучила